Пусть лучше умрет. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Как молодые деревья укореняются и укрепляются благодаря ветру и ненастью, так и молодые в вере дети Божьи утверждаются и достигают зрелости благодаря жизненным невзгодам, опасностям и испытаниям. За последние 2 года в семье Анатолия и Татьяны произошло 2 значительных события – обращение Татьяны к Богу и рождение первенца Миши. Новые взгляды жены, связанные с ее покаянием, вначале насторожили Анатолия, но, видя образ ее жизни и перемены к лучшему, он успокоился и даже стал во многом соглашаться с ней. Слушая проповеди и читая духовную литературу, Татьяна поняла, как опасно прибегать к гаданию, заговариванию от болезней и другим видам волшебства, и решила хранить себя от всякого соприкосновения с оккультными силами. Испытание на верность в этом вопросе не заставило себя долго ждать. Как-то Анатолий с Татьяной поехали в деревню к родителям вместе с 9-месячным сыном. Сколько радости и оживления привезли они с собой. Каждый хотел взять его на руки и позабавить. Больше всех внуку радовалась бабушка. Она уже забыла, что едят дети в этом возрасте, и на радостях решила угостить Мишеньку вареной кукурузой. Малышу новое блюдо пришлось по вкусу, и бабушка накормила его вдоволь. Посреди ночи вдруг раздался пронзительный, надрывистый крик малыша. Татьяна взяла его на руки, пытаясь успокоить, но он кричал, не реагируя на ласку матери. Татьяна заметила, что у него сильно вздулся живот. «Что делать?» – встревожилась она. «Ближайший медпункт находится в 10 километрах от деревни. Ночь, и куда идти? Боже, ты можешь нам помочь. Исцели Мишеньку», — стала молиться Татьяна. «Что ты молишься?» — перебила ее свекровь. «Это все равно не поможет. Дай мне ребенка. Я знаю, что в таких случаях делают наши бабки. Мальчика просто сглазили. Я пошепчу, и все пройдет». Татьяна не отдавала сына. Ему становилось все хуже и хуже. Начались судороги, малыш стал синеть. «Дай мне ребенка, иначе он умрет», — настаивала свекровь, пытаясь вырвать мальчика из рук матери. При тусклом свете лампы на бледном лице Татьяны можно было увидеть отпечаток душевной борьбы. Она колебалась. Мысль, что в эту ночь ее любимый сын умрет на ее же руках, причиняла невыразимую боль. Но сознание, что согласиться на ворожбу, значит отдать ребенка во власть сатаны, удерживало ее от греха. Все сильнее и настойчивее требовала свекровь, а материнское сердце все громче и отчаянней взывало к Богу под душераздирающий крик сынишки. «Не разрешу колдовать над ним. Пусть лучше умрет», — вдруг твердо произнесла Татьяна. Эти слова были сказаны негромко, но в ушах присутствующих прозвучали раскатом грома. Свекровь отступила. Татьяне больше никто ничего не сказал. Уставшая от борьбы, с малышом на руках, Татьяна вышла во двор. В лицо пахнул свежий, бодрящий воздух. Она присела на лавку. Мишенька стал всхлипывать реже и, наконец, уснул. Татьяна занесла его в дом и осторожно уложила в коляску, а сама до утра уже не сомкнула глаз. Не спали и свекровь с Анатолием. Находясь под впечатлениями происшедшего, каждый из них ждал, когда проснется малыш и проснется ли вообще. Солнце поднималось над землей. Теплые нежные лучи добрались и до коляски мирно посапывающего младенца и, словно погладив рукой, разбудили его. Малыш неуклюже сел и что-то беззаботно залепетал. Он не понимал, какую сложную задачу пришлось решить его матери этой ночью, и почему с такой ласковой улыбкой она взяла его сегодня на руки и нежно прижала к себе.